и Христа. Склоняемся перед Тобою на этом благословенном месте. Да будет возвеличена милость во имя крови света, обрати светлое лицо к народу Твоему и покрой благословением наследие Твое. Позволь нам подняться на вершины для нас недосягаемые и с позиции праведности, которую мы получили в Твоей крови, разрушить все дела дьявола. Да будут прокляты в этом служении все дела тьмы, да возвеличится имя Сына Твоего Иисуса Христа, и святые Твои да возрадуются в имени Сына Твоего. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови Вас, Господь, можете садиться. Я прочитаю место Священного Писания. Это записано у Давида. Псалом 17, всем нам известный. «Из тесноты воззвал я Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь». Вначале Давид побыл в этой тесноте. Затем он, Бог вывел его на пространное место. И после этого только Давид написал эти слова. Я думаю, многие уже знают, о чем будет речь. Я хочу засвидетельствовать о большой перемене, которая произошла в моей жизни. Сначала я скажу о маленьких событиях, которые длились быстро, но для меня они казались очень длинными, потому что они абсолютно необыкновенные события, которых я не ожидал. Может быть, это и есть вот эта теснота, о которой говорит Давид. Я не знал, что такое теснота. Я знал боли, я знал измену, я видел, терял друзей, видел многое. А вот теснота, что это такое? И вдруг она пришла ко мне. Знаете, святые, я благодарю Бога, что Господь проводит, делает свое провождение в то время, когда Он знает, что мы можем устоять. То есть провождение, которое Он делал для меня, мне было очень хорошо, то есть потому что я находился в церкви. Я думаю, что я до конца не постиг того, что надвигалось на меня. Почему? Потому что молитвы святых и церковь, она стояла в прологе. А вот почему я сказал, что хорошо, что в такое время, когда я был в церкви. Я не знаю, что было бы, если бы я не был в церкви. Я узнал цену церкви. Вы знаете, когда окружило меня это положение, не положение, а эта смерть, когда подошла ко мне близко, я думал, он завтра уйдет. Думал, послезавтра уйдет. Это было такое, которое невозможно передать. Это была смерть. Вы знаете, если говорить о смерти, то ее невозможно сказать языком. О ней невозможно сказать языком. Так же, как и о жизни. Нужно родиться, прожить вечность. И только тогда узнаешь, что такое смерть или жизнь. Я хочу сказать главное, что я взял с этого, что я увидел в этом положении, которое держало меня. 2 года я находился в ужасных обстоятельствах. Буквально ушла из меня жизнь, а подошла смерть. Я видел, я ощущал тесноту, о которой говорит Давид. Я потерял это пространное место, которое я не ценил до этого. Вы знаете, сейчас уже, когда Бог вывел меня, и я нахожусь в этом пространном месте, мне легко, я даже не могу вспомнить, как это было. Мне хочется только сказать одно, что слава Богу, что Господь многомилостив. Я благодарю Бога, что Бог даровал мне таких друзей, как церковь. Я благодарю Бога, что Бог сделал так, что я был не один в то время. Вы знаете, когда Иова постигло обстоятельства, которые окружали его, Иову было трудно, потому что А друзья его приходили, и они говорили его, они осуждали его. Я не знаю, как это можно было в таком тяжелом состоянии еще и слушать осуждения. А я нет, я не слышал никаких осуждений. Ко мне подходили все и говорили, мы с тобой. Мне звонили святые люди, говорили, что мы с тобой. Вы знаете, если я сейчас не засвидетельствую об этом, то сатана заберет у меня эту радость, которую я сейчас имею. Потому что я замечаю, уже после этого прошло уже долгое время. 2 года я был в этом состоянии. Люди называют ее депрессия. Я не знаю, как она действительно называется. Я знаю, Давид называет это теснота. И вот когда я вышел из нее, я долгое время блаженствовал. Я снова как будто вошел в мир. Я стал видеть снова своих детей, окружающих. Я стал понимать, что я был помилован, братья. Я был помилован. А потом я не вышел вовремя, я не сказал, что Бог сотворил со мной. Я подумал, вот какой-то еще хвост есть, что-то еще что-то длится. Почему я бываю еще недовольный чем-то? Что-то еще надо было выйти и сказать сразу, что Бог меня помиловал. И таким образом, из-за того, что я задерживал выйти сюда и засвидетельствовать вам о том, что я сейчас говорю, дьявол стал потихоньку мне строить вокруг меня, видеть вокруг меня такое гнездо сомнений. Стал мне потихоньку закрадывать в сердце то, что все, что произошло, это с другими людьми происходит, ничего не было такого. Никто тебя не поддерживал, никто не стоял с тобой рядом. Никакой пищи ты не получал. Вы знаете, в это время я приходил в церковь, и это единственное место, где я переводил свой дух. То есть я мог вздохнуть и немножко подышать. Я знаю, что святые меня понимают, о чем я говорю. Это было здесь, братья. Это было здесь, в церкви. Здесь я получал то, что мне было необходимо. Когда я уходил, дьявол мне вновь говорил, а может быть тебя это постигло за то или за это? А может быть это потому, что ты сотворил или сделал это или это? Я думал, может быть правда, я это уже навсегда. Потому что я практически, вы знаете, я не мог существовать. Я уволился с работы. Я перестал концентрироваться. То есть я был как человек, который вот в смерти, понимаете, полностью в смерти. Я не мог радоваться. Я приходил домой, обнимал своих детей и плакал. Сидел, плакал. Это было 2 года. Я подходил к слову, я ничего там не видел. Когда я приходил сюда, я слышал утешительные слова, которые меня поднимали. Вы знаете, в это время, когда я находился в таком состоянии, я вот сейчас хорошо помню то, что главное, что я хочу вам передать. Мне было не до разговоров, мне было не до осуждений, мне не было до того, что кто что сказал, кто что сделал, кто не так ударение поставил или еще что-то. В этот момент я говорю, Господи, верни мне жизнь, верни, выведи меня с этой тесноты. Я верил в оправдание даром, даровое оправдание. Если бы нет, я бы погиб. Я когда читал Иова книгу, там вначале написано о Иове, что он был богобоязненный и уклонялся от зла. Бог неоднократно это упоминал. Он и дьяволу об этом говорил, что Иов был богобоязненный и уклонялся от зла. И вы знаете, что его постигло. Эти слова мне давали утешение. Я думал, что если Иов ходил пред Богом, и вдруг постигло его такое. Я хочу сказать вам еще то, значит, что я пропустил. Это после того, когда я не вышел вовремя, не засвидетельствовал о победе, которая произошла в моей жизни, дьявол стал подходить ко мне, и говорит мне, как я вам уже сказал, ничего не произошло. тебе все показалось. Вы знаете, когда Дух Святой мне говорил что-то, то тут же после этого приходило моментально, дьявол воровал все. Он говорил, что ничего не было. Возле тебя никого не было, ты был один. Это смерть, и ты все равно умрешь. Я это слышал от него много раз. И вы знаете, потом, когда уже даже Бог меня помиловал, и я остался защищенный, огражденный, дьявол начинал возле меня опять видеть такие сети, которые я начинал принимать, и я стал видеть, что я становился холодным, безразличным. И мне даже не стало желания приходить в церковь. И вдруг я вспомнил обратно эту тесноту. Я вспомнил этот момент, когда мне было ни до чего. Когда я искал Бога, я искал лица Его. Когда мне не нужно было говорить, как нужно молиться, я падал лицом вниз и кричал: «Господи, помилуй меня». Вы знаете, я хочу, чтобы вы поняли, что это не просто физические боли, или же ты чувствуешь, что смерть подходит. Нет, я искал даже смерть. У меня были такие моменты, когда я говорил: «Господи, ну умерти меня». Я недавно слышал проповедь, там, в среду это было, что песнь, колыбельная песнь Бога. То есть нужно послушать, чтобы успокоиться, утешиться, попросить Бога: «Господи, спой меня». Вы знаете, тогда мне нужна была смерть. Я ничего не хотел. Но Господь проводил свою работу. Он что-то делал во мне. После всего я стал видеть, что я был наполненный. После всего, что произошло, я наполнился чем-то, которое я не могу вам передать. Я думаю, в вечности я узнаю, что мне Бог научил в этом. Иногда я думаю, я знаю, что это. И вот из-за того, что я не вышел вовремя, не засвидетельствовал это при церковью, дьявол начал меня обманывать. И я сейчас сделал Давид. Давид написал об этой тесноте и написал, как Господь вывел его на пространное место. Я это свидетельствую пред вами, что Господь мой победитель, и что я в Боге защищен. И каждый из вас, святой, защищен в Боге, что бы дьявол ни говорил. Вы знаете, когда хорошо, когда находишься вот в этом пространном месте, то начинаешь смотреть по сторонам, начинаешь смотреть на других, теряешь контакт с Богом. Поэтому я хочу сказать вам, святые, цените это пространное место. Цените, что вы можете радоваться, что вы можете видеть друг друга и благословлять друг друга. Пользуйтесь этим. У Иова есть такое место. Посмотрите на меня и устрашитесь. И положите перст на уста. Может быть, некоторые скажут: а почему тебя это постигло? Спросите у моего отца. Но я знаю, что все, что Бог делает, Он делает во благо мне. Да будет благословенно великое Его имя, святого моего Бога. Вы знаете, я первый раз здесь, мне немножко тяжело говорить. Но я думаю, что мысль Дух Святой, которую я хотел сказать, Он донесет до вас. Да будете вы все благословенны. Велик наш Бог. Аминь. Отче наш небесный, да святится имя Твое. Thank you. книгу Псалмов, Псалом 6. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. И душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избав душу мою. Спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе. Во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Прежде нежели мы коснемся этой пророческой песни, молитвенной песни пророка, мы вспомним слова Иисуса Христа, которые будут эпиграфом каждой разбираемой нами песни, и я думаю, что не является эпиграфом к любому месту Священного Писания, Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал им Господь своим ученикам, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В первую очередь я молился, чтобы Бог дал нам сегодня увидеть Иисуса в этой песне. Что исполнилось в этой песне над Иисусом? И, конечно, когда мы начинаем видеть Иисуса, мы можем видеть тогда и самих себя. Потому что Иисус и Его святой народ являют собой церковь, органическое единство, главою которого является Иисус. Рассматривая Иисуса, мы сможем видеть себя. Но когда чадо Божие пытаются рассматривать себя вне Иисуса, они видят себя в неверном свете. Вот почему нам нужно всегда рассматривать в первую очередь во всех местах Священного Писания Иисуса. Иисус сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Поэтому в этой песне, которая начинается плачем к Богу, и говорит о немощи. Я немощен. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Иисус взял на Себя грех мира. И поэтому, когда Он взял на Себя, это не было абстрактно, это было в буквальном смысле слова, и поэтому гнев и святость всемогущего Бога обратились на Иисуса. И тогда Он закричал, Он знал ярость гнева Божия. Он знал, какая ярость. Ярость – это сила гнева. Она может быть разной степени. Ярость – это необычная сила, интенсивность и неукротимость. Чрезмерно крайние, напористые, настойчивые, последовательные, яростный момент, когда Бог нападает и в своей святости сжигает, опаляет все кругом. Именно здесь Иисус знал ярость гнева своего Отца и знал, кем Он сейчас является перед Отцом. И поэтому Он говорит Твоей, обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня. Он говорит и кается в этих грехах за нас с вами. Этим самым Он показывает для святых, как следует молиться. Ученики когда-то сказали, научи нас молиться. В этой песне Бог продолжает учить нас молиться. Не думайте, что Он научил нас молиться только в молитве «Отче наш». Вся книга это говорит и учит нас, как молиться. Каждая песня пророка учит нас молитве, учит нас прославлению, учит нас хвале и праведной жизни. Невозможно праведная жизнь, хвала и без молитвы. Все это делается в молитве. Молитва – это просто дыхание, это общение с Богом. Невозможно вне общения с Богом что-то творить и что-то делать. Поэтому здесь Дух Святой показывает, чтобы мы также молились. Потому что каждый из нас по своей природе обременен. Здесь Давид показывает свою душу, как своего личного врага. В первых стихах этой песни его душа, как его враг. Она восстала на него. То есть здесь он не говорит сразу о врагах. Он говорит: «Помилуй меня». Речь сразу идет как будто бы о собственных грехах и потом переключается на его врагов. Он говорит: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Здесь речь не идет пока о врагах. Здесь речь идет о каком-то внутреннем враге. Это внутренний враг, то, что мы получаем генетически от суетной жизни, переданной нам от отцов. Этот внутренний враг – это характер наших отцов. Это бесы, с которыми общались наши отцы. Это болезни, которыми они болели. Это негативные черты их характера, которые преобладали в них и теперь будут преобладать в нас и преследовать нас. Об этом в этой песне идет и второй смысл. И поэтому он говорит: «Не в ярости твоей обличай меня». И он говорит о милости: «Помилуй меня, Господи, ибо я немощен». Вы знаете, что милость должна на чем-то основываться. Она основывается на покаянии. Хотя милость дана всему миру, мы уже отмечали, что, однако, ею пользуются сегодня очень немногие люди. Есть очень много людей в этом мире, надеющихся на милость. Они говорят, что Бог любит миловать, и это его профессия. И независимо от того, как я живу, какой образ жизни провожу, я буду помилован. Так умирал один безбожник и сказал: это его профессия, Бога миловать, он меня помилует. Я встречал сегодня многих верующих людей, которые говорят, что вы можете жить как угодно, Бог все равно помилует, он все равно будет преобладать над дьяволом, он все равно его победит. Это уже его дело, как делать. Потому что плоть и кровь Царства Божие не наследует, а следовательно, я в плоти могу делать все, что мне угодно. Бог спасает, Бог даст мне новое тело, и это так сегодня говорят определенные течения протестантского движения. Я бы сказал, сатанинского, прасатанинского движения. Хотя они называют часто себя харизматами, пятидесятниками, баптистами. Они могут называть себя методистами, пресвитерианами, католиками, православными, как угодно. Но во всех этих течениях начало преобладать вот это тлетворное явление, неправильное понимание милости Божией. Милость для кающихся. Обратите внимание, Давид основывает милость Бога и говорит: «Помилуй меня, потому что я немощен». И потому что кости мои сильно потрясены. Он приводит два сильных аргумента в пользу милости Божией, чтобы милость Божия могла стать его защитою. Я немощен. Не вижу в себе силы, не имею в самом себе силы. Это исповедание нищеты и неспособности изменить что-либо к лучшему. Нет дел, которые могли бы обратить лицо Бога на меня. Нищий. «Помилуй меня». Иисус сказал о себе такие слова, или же о нем сказал Дух Святой через апостолов, через пророков. Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились его нищетою. Здесь говорится: «Помилуй меня». Немощь и нищета – это идентичные термины, взаимозаменяемые. И поэтому здесь говорится об этой нищете. Когда Христос говорил свою проповедь, которую он получил от Отца и принес к нам, он сказал: «Блаженны, счастливые люди, блаженные люди, нищие духом». Те, которые имеют эту немощь, те, которые ничем не могут воспользоваться, ни на что не могут положиться, у них нет ничего. Нет никаких способностей, И поэтому они говорят: поэтому помилуй меня. Вы знаете, что каким бы ни был человек, он как-то где-то пытается на что-то положиться и чем-то оправдываться пред Богом. Я родился в христианской семье, да, я грешил, но я не такой грешник, извините, как все. Ну, есть еще грешнее меня, и я не могу сказать, что я уже вот все. Нет, у меня есть и добрые черты. Видите, это не дает права милости Божией. Достаточно и 100%. 1% оправдания не в крови, а в своих делах, в своей интеллигентности, в своей добродетели, в своей религиозности, в своих заслугах и добродетелях милости не будет. Он здесь говорит: помилуй меня, потому что я немощен. Обрати внимание, кто это говорит. Это не говорит простой нищий человек, это царь. Это говорит царь, который обладает короной. Это говорит человек, который имеет общение с Богом, который управляет царством, и от которого об имени его дрожат окружающие государства. Весь Израиль преклоняется пред ним. Он пророк всемогущего. Много песен излилось вдохновенных через его уста. И льва, и медведя убивал, Голиафа убил. И вдруг он говорит: я ничего не имею. Он не говорит о том: Бог через меня поразил Голиафа. Он обратил в бегство тысячи и десятки тысяч. Бог через меня произвел то-то и то-то и то-то. Вы обратили внимание, когда сегодня встречаешься с горе-миссионерами, когда они начинают свидетельствовать, они начинают говорить, что Бог сделал через них. Когда мы начинаем говорить, что Бог сделал, мотив может быть неправильным. Мы должны говорить о том, что сделал Бог. Я не говорю о том, что не следует говорить, но когда вы слушаете, что сделал Бог через определенных людей, то у вас либо негативные какие-то чувства появляются, либо позитивные. Либо вы симпатизируете проповеднику, либо не понимая, почему внутренне у вас идет отторжение. Потому что мотив неправильный. Он говорит: Бог сделал, но этим самым он гордится. Сделал через меня, а не через кого-то другого. Избрал меня, но не кого-то другого. Такой человек не может претендовать на милость Божию. Он не нищий, потому что Бог через него производит работу. Какую бы работу Бог через меня не производил, я все равно остаюсь нищим. Я блажен только потому, что я все время нищий и все время нуждаюсь в нем. Да, Самсон произвел удивительную работу. Он взял ослиную челюсть и убил 1000 человек, а потом умирал и закричал: а теперь умру я от жажды. И Бог разверз ямину, написано в этой местности, в Лехе, и потекла вода. И напился он, и возвратился дух его. Дух его уходил. Правильная работа, производимая Богом, которую Бог производит, она всегда забирает у нас буквально все силы. Бог нам дает силу для определенной работы. И когда мы делаем эту определенную работу, Бог хочет, чтобы мы использовали и израсходовали все, без остатка. Есть люди, у которых не хватает веры, и они оставляют, не используют все. Эти люди никогда не получат новизны и никогда не будут молить Бога. А он молил, потому что он использовал себя без остатка. Когда он был на войне, он мог умирать на войне. Он мог выскакивать в первые ряды, и он готов был принять смерть. И мы читаем: однажды рука его ослабела, силы его оставили. И его чуть-чуть не поразили, но помощники, окружающие его и друзья, защитили его и сказали: не пойдешь ты с нами больше на войну, чтобы не погас светильник Израиля. Он называл Бога своим светильником. Помощники называли его светильником и не знали, что Бог благословляет их через Давида, ради раба моего Давида. Сегодня есть много людей, которые хотят общаться с Духом Святым и с Богом, независимо от подобных Давидов, посланных для народа Божьего, чтобы вести его вперед. чтобы помогать и окружать их. А зачем нам дан Святой Дух? Ну, должны мы же общаться с Ним, ну, независимо от пятигранного служения. Пятигранное служение не общается с Богом независимо от Церкви Божией. Оно дано для Церкви, и общение идет Бога с ними только благодаря тому, что они в Церкви. А эти люди в Церкви хотят независимо от этих людей общаться. Ведь Бог лично мне может открыть, могу же я независимо. Тогда нет органического единства, когда есть независимость. У Давида была зависимость. Вот поэтому он был немощен. Он ни на что не мог опереться. Ни на что. Далее он говорит: «Кости мои потрясены». Крепость души его потрясена. Это работа креста. Только здесь человек не опирается на свой религиозный опыт и способности, интеллектуальной способности лично понимать Бога так, как хочет, или так, как ему кажется правильным. Единство состоит в том, чтобы мы объединялись не вокруг того, как нам кажется правильным, и убеждали окружающих, а так, как кажется правильным Давиду или тем людям, которые поставлены впереди. Вот в чем заключается единство. И часто люди говорят: а если люди говорят не по Писанию, но помазанники Божии, Писание и Бог всегда говорят в одно. Они не будут говорить не по Писанию, если они помазанники Божии. Если начнут говорить не по Писанию, Бог отступит от них. И это будет явно, это будет видно. Когда Бог отступил от Саула, то написано: злой дух приступил к нему. И тогда он бесновался в доме своем. Вы увидите этих бывших помазанников, беснующихся. Вы увидите признаки демонизма в них. Не Духа Святого, а демонов. Они будут мучаться от зла. Зависть будет снедать их. И они будут гоняться за свежим помазанием, чтобы уничтожить его в других. Это зависть. Но здесь мы снова обратимся. И Христос говорил: душа моя потрясена. Крепость души. Когда он говорит: кости мои, кости — это символ крепости. И когда он говорит: кости мои потрясены, этим самым Давид свидетельствует о потере своей души. Когда мы теряем свою душу, мы не можем уже надеяться на нее, потому что очень много работы Божьей прошло через нашу душу, через наш интеллект, через нашу волю, через наши эмоции. Но когда мы потрясены, а это может происходить только на кресте, мы больше не опираемся, не кичимся, не гордимся тем, что Бог через меня сделал. Мы приходим в такое умоление, потому что все потрясено. Как брат свидетельствовал, я не знаю, почему это постигло меня. Конечно, возможно, и находятся такие люди, которые могут сказать ему, почему его это постигло. Я бы советовал таким людям пойти к Богу и заняться самим собою. Не говорить, почему тебя это постигло, а чтобы они занялись сами собою. И тогда они узнают, почему это его постигло. Трое друзей Иова говорили Иову, почему его это постигло. Но потом Бог заставил их заниматься собою. И когда они стали заниматься собою, Бог сказал им: горит гнев мой на вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Пойдите к нему, ибо только лицо его я приму. И разумеется, когда они шли к нему, они прежде чем пришли и сказали: Иов, помолись о нас, они должны были покаяться пред ним. И это было, разумеется, они не пришли просто так огорчить человека, оскорбить, предать его, а потом просто прийти и сказать: помолись о нас. Конечно же, нет. Они пришли, склонились пред ним и сказали: брат, прости, каемся, виновны, в невежестве были, в непонимании, помилуй нас, прости нас, помолись о нас, чтобы Бог мог простить нас. И написано, он помолился о них, этот праведник. Так и здесь мы видим, когда душа сильно потрясена, когда собственная нищета явно пред Богом, тогда мы можем вызвать и воззвать к милости Божией. Поэтому покаяние или кающийся человек, исповедующий свою нищету. Есть разные вещи исповедания. Когда я говорю кающийся, я не имею в виду только грех. И Писание не имеет в виду только грех. Слово «кается» – грех, но исповедует не только грехи. Здесь он исповедал суетную жизнь отцов. Он не исповедал, возможно, личный грех, но исповедал то, что жило в нем. Конечно, часть была у него личных грехов, у Давида. Он исповедал их, но он также и исповедал потерю своей души. Он исповедал свою нищету, и он исповедал, что он умер. Апостол Павел сказал: «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». Вот это исповедание. Когда вы чувствуете, что смерть приходит, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Считать – это не значит просто считать. Считать – это значит и говорить, и исповедовать. Давид исповедовал это. Он исповедовал и говорил: «И все равно во Христе Иисусе я есим то и то». Но благодатью Божией есим то, что есим. Неважно, что было в прошлом. Ведь люди, которые осуждают вас, обратите внимание, они всегда идут в ваше прошлое. А почему 10 лет назад, 5 лет назад, 3 года назад так не было? Этот что, человек забыл, что он говорил и чем он занимался? Видите, осуждение никогда не исходит вот прямо из сегодняшнего дня. Для того, чтобы вас осудить, для того, чтобы вас обвинить, они будут копошиться во всей вашей жизни, разбирать до ниточки и придут до вашего рождения. Какая мама у вас была и какая бабушка? И где вы воспитывались? А, ну тогда все ясно, скажут они. Из какой церкви вышли? Из какой деноминации? Расследуют все. Но здесь он как раз говорит: я умер для всего этого. Теперь можете расследовать сколько угодно, душа моя потрясена. Там смерть. Когда вы обращаетесь что-то там искать, у меня нет прошлого. У меня нет прошлого. У меня есть настоящее. И есть будущее. Но у меня нет прошлого. Все омыто, стерто. И поэтому он здесь говорит: обратись ко мне, Господи. Избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Теперь он призвал милость Божию и говорит: а теперь ради этой милости спаси меня. Теперь он определенно знает, что душа его потрясена, он имеет право на милость и, уповая на милость, провозглашает: ради милости Твоей. Потому что у Бога есть имя – милость. Его имя – милость, милующий. Он любит миловать. У него в характере есть милость, потому что одно из его имен – милость. Он любит миловать. И он говорит: помилуй меня. Он далее говорит: ибо в смерти нет памятования тебе. Если я умру, то я не смогу в теле славить тебя. Кто будет в гробу славить тебя? Этим самым он говорит Богу: я хочу тебя славить. Хотя смерть подошла, но я хочу тебя славить. Убери смерть, отодвинь ее. Я хочу тебя славить. Кто будет тебя славить? Только праведные могут славить Бога. Он говорит о своем положении. Он начинает говорить теперь о врагах. Седьмой стих. Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое слезами моими, омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. А теперь обратите внимание, он заговорил уже не о своей душе, а о врагах. Теперь собственная нищета в союзе с многочисленными врагами унесли его сон и превратили его ложе, покоя в ложе, забвение, в печали страдания. Когда мы ложимся спать, мы, по крайней мере, забываемся. Мы уходим от печали, от тревог и забот, когда засыпаем. Но он не мог заснуть. Он говорит: моя постель мокрая от слез. Это сколько же нужно вылить слез этому царю и пророку, у которого, кажется, есть все для того, чтобы радоваться. Есть Бог, есть Святой Дух, который на нем, а он так сильно плачет. потому что этими врагами часто были не филистимляне, а близкие друзья, восстающие, вплоть до того, что даже его дети восставали на него. И, конечно, теперь собственная нищета в союзе с многочисленными врагами дала результат такой молитвы. Он сильно плакал и сильно молился. И результат такой, когда он молился об этом и плакал, и изливал Богу свою нужду, он, наконец, что-то стал говорить. Обратите внимание, как резко меняется краска, то есть окраска его слов, характер. Вдруг он заговорил: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего». Он узнал, Бог ответил, что голос твой услышан, помощь послана. И он сказал: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие. У меня с вами нет никакого общения. У меня нет никакого союза с делающими беззаконие. Неважно, какое имя вы носите, если это муж, если это жена, если это дети, если это родители, если кто бы то ни был, если хорошие друзья, но не делают беззаконие, он говорит: удалитесь от меня». Здесь он говорит «все», и он туда включает буквально всех делающих беззаконие. Не имеет значения, что это родственники, не имеет значения, что милые и дорогие сердцу друзья. Здесь он теряет всех делающих беззаконие, которые были, возможно, с ним в союзе, хотели с ним дружить, но не хотели делать такие праведные дела, которые делает он. Они хотели дружить, но остаться на своих беззаконных позициях. Праведник обязательно провозгласит: «Удалитесь от меня». Другими словами, вы должны удалить от себя друзей, вы должны расстаться с миром, вы должны не дружить с миром, порвать союз с людьми, делающими беззаконие. Это люди мира сего. Мы не имеем в виду быть недружелюбными с этим миром и с погибающими людьми. Мы имеем в виду удалить от себя людей, которые, называясь братом, остаются беззаконниками, делают беззаконие. Нам надо вовремя закрывать свои уста, потому что беззаконие, которое сегодня происходит, это корысть, это наглость, это подозрение, это клевета. Это самая сильная сторона беззакония, потому что она духовная. Она приходит в виде благочестия, но это ложное благочестие. Оно имеет вид благочестия. Истинное благочестие не подозревает, не клевещет, не разносит худую молву, не обвиняет и не осуждает. И вот поэтому он говорит: «Удалитесь от меня». Это значит, я закрываю мои уши. Я не хочу больше вас слушать, я не хочу с вами иметь ничего общего, потому что после вашего общения бездна осталась в моей душе. Пустота пришла в мою душу, потеря пришла в мою душу. Если вы чувствуете, что вы теряете путеводителя, теряете свет, идущий впереди вас, светильник горящий из-за каких-то речей, это говорит о том, что вы не удалили их. Удалитесь и не общайтесь с ними. Вот что он имеет в виду. И когда он это провозгласил, он сказал: «Услышал Господь молитву мою, Господь примет молитву мою», и провозглашает. Это победный и триумфальный клич. Это аккорд возмездия. «Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да посрамятся и постыдятся мгновенно». Эта мысль почти еретично звучит в устах определенного класса, так называемого святых людей. Они никак не воспринимают, что святой человек вообще может выражать такие слова. Они берут: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Не чувствуете ли вы здесь войну между этими двумя местами Священного Писания? Как можно любить врагов и как можно призывать на них суд Божий? Или же это место нужно отнести к Ветхому Завету, как многие относят, это только в Ветхом Завете? Однако давайте посмотрим, и в Новом Завете есть такие же места. И в Новом Завете Дух Святой точно так же через самого Иисуса относился к Иуде. И в Новом Завете несколько глав Евангелия посвящены именно этой мысли. Горе вам, книжники и фарисеи, это элита религиозная, горе вам. И говоря, горе вам, гробы окрашенные, горе вам, такие и такие, и заканчивает, да придет на вас суд Божий, да не будет вам прощения. Вот так Иисус заканчивает свою речь. Он обращается к городам, в которых была явлена его сила. Капернаум. До неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо говорю вам, если бы в Тире и Сидоне были явлены эти силы, которые явлены вас, то они давно бы в прахе и пепле покаялись. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его. И вы говорите, что этого нет в Писании. Однако эти людишки, в кавычках святые, имеющие наружный вид благочестия, любят проклинать, любят осуждать, любят клеветать, но не любят эти слова, когда чувствуют, что в их адрес может что-то пойти. Но человек молитвы, который вознесся и, наконец, освободился и вышел на пространное место, он скажет, да будут постыжены все враги мои. Если вы благочестивы, вы не посмотрите, что это ваша мать, вы лишите ее царского достоинства. За то, что она поклоняется идолам. Идолам это своему интеллекту. Мне Бог открыл. Если тебе Бог открыл то, чего Бог не открывал впереди идущему, значит тебе не Бог открыл. Бог, если откроет тебе, то это всегда будет в единении впереди идущего слуги Божьего, помазанника, которого Бог послал, за которым ты должен следовать. Если ты не хочешь быть овцой, это уже твое личное дело. Если хочешь, чтобы пастух шел впереди, тогда нужно поговорить о том, свинья ты или овца. Вот так Давид заканчивает свою победную песню. И это практически молитва, это принцип, которым мы должны следовать и молиться. Есть разные враги. Когда Слово Божие говорит, любите врагов ваших, оно имеет в виду, любите таких врагов, которые по невежеству и неведению восстают против вас. Но те, которые сознательно выступают против вас, не апостолы, не Христос, сознательного выступления против истины не прощали и не любили. Это уже нечестивые люди. Они не имеют образа Божия. Иисус назвал их детьми дьявола. Поэтому здесь это по отношению к детям дьявола. Это не к детям Божьим, которые в невежестве своем выступают против нас. Подстрекаемые своими вождями, которые из зависти или корысти клевещут на вас, или же на меня, или же на других помазанников Господних. Поэтому эта молитва – принцип, по которому мы должны молиться. Она должна закончиться обязательно триумфом. Слово «да будут» – это творческий глагол, «да будет свет», «да будет тверд посреди воды». И он применим здесь, в последней молитве, в последнем аккорде, да будут постыжены. И когда вы говорите, да будут, когда голос плача услышен, тогда вы можете сказать, да будут постыжены все враги мои. А иначе, если вы этого не сделаете, враги снова укрепятся. Они не будут постыжены. Бог услышал молитву вашу, но теперь через ваши же слова должна прийти и свобода. Вы же должны своими устами освободить себя. Если вы ждете, что Бог этим будет заниматься, то здесь написано, вы должны провозгласить, да будут постыжены, и творческое слово Бога в ваших устах постыдит ваших врагов, посрамит нечестивых людей, восстающих против вас. Не вечно они будут величаться над праведником. Теперь давайте пройдем в седьмой псалом, седьмая песня. Я верю, что в каждой песне мы будем встречаться разными видами и формами молитвы, хвалы, прославления, провозглашения и судов Божиих. Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего. Обратили внимание, начинает он свою молитву с упования на Господа. Господи Боже мой, на Тебя уповаю. Он не исходит опять в этой песне и в этой молитве из того, что он достиг в Боге. Он не исходит из того, что у него есть. Он уповает на Бога. Он не хвалится ничем, никакой силою, которая у него есть. Военной силы у него было достаточно. Однако он говорит: «Спаси меня, ибо я на тебя уповаю». И он здесь говорит о многочисленных врагах. «Спаси меня от всех моих гонителей и избавь меня». А потом переходит: «Да не исторгнет он в единственном числе». Дьявол. Он начинает: «Да не исторгнет он, подобно льву души моей, и не терзает меня, когда нет избавляющего». Вы видите, он видит, что за всеми этими многочисленными врагами стоит личность, одна личность. Он, враг всякой правды, дьявол. И теперь он говорит о дьяволе: «Да не исторгнет он», потому что дьявол сам по себе не может исторгнуть вашу душу. Ему нужны определенные каналы, через которые он будет действовать. И этими определенными каналами могут стать святые люди по своему невежеству. Они могут стать разносчиками обвинения, осуждения, клеветы, вместо того, чтобы миловать, оправдывать, прощать. И здесь он говорит о дьяволе. Он говорит: «Да не исторгнет он души моей и не терзает меня». Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. А теперь он здесь говорит что-то о себе. Обратим внимание. Он уповает на Бога и призывает гнев Божий на себя. Он призывает на себя гнев Божий. Эта молитва и это место Священного Писания соответствует одному фрагменту молитвы «Отче наш». «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». И если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Наши грехи будут прощены точно так, как мы прощаем грехи нашим ближним или же тем людям, которые согрешили против нас. Давид говорит: «Если я кому-то платил злом», то есть этот человек жил со мной в мире, и если я платил человеку, живущему со мной в мире, злом. Вы знаете, часто бывает, вы вдруг встречаете, вы человеку не делали никакого зла, вы были к нему расположены, вы его глубоко уважали, ценили и любили, и вдруг становится ясным, что этот человек платит вам злом, платит подозрением, клеветой и так далее. И Давид говорит: «Даже такого человека я прощал. И если, говорит, я этого не делал, то пусть тогда враг топчет в землю жизнь мою. Пусть меня Бог простит, так как я обращался с людьми, как я прощал людей, как я относился к людям. Пусть Бог ко мне так отнесется». Видите, это принцип. Мы должны быть готовы к этому. Я вам как-то говорил, что я занимался, то есть, или же я был духовным спортсменом и умел перепрыгивать целые большие овраги, как мне казалось. Когда я доходил до места «И прости нам долги наши, как и мы прощаем», я замолкал и говорил: «Господи, я человек искренний, я откровенный, я никогда не смогу прощать так, как Ты прощаешь. Поэтому я не буду призывать на себя суд Божий и молиться: прости меня так, как я прощаю. Ну, пусть все повторяют, а я буду молчать». Я молчал на этом месте. Я молчал во многих местах, чувствуя, что я не способен выполнить этого. А когда не способен, думаю, чего я буду брать на себя обязательства, если я не способен их выполнить? Ну, чего я буду брать? Я боялся, я страшился. И я говорил Богу наедине: «Господи, не вмени мне в грех. Но я не могу так прощать. Я не ты. Я не знаю, как ты можешь забывать, но я хотел бы забыть, но не забывается. Рана становится все сильнее и сильнее. Она меня мучила. Эти раны вконец измучили меня, пока Дух Святой не помиловал меня и не сказал: ты можешь прощать так, как я прощаю. Бог говорит: прощайте так, как я прощаю. Вы думаете, у Бога нет ран, когда мы оскорбляем Его? Как же Он нас прощает? Исходя из эмоций и памяти своей, или исходя из своего разума, из своей премудрости и из своей воли? Бог прощает так, как и нам велит прощать, чтобы мы прощали людей волей и свободным разумом, просвещенным, а не чувствами. Потому что наши чувства должны следовать за нами, поэтому на основании чувств нельзя прощать. Чувства могут быть задеты. И когда я стал прощать, когда стоите на молитве, прощайте, я прощал на молитве каждого человека, кто делал мне больно. Возможно, иногда эти люди не знали, что они мне сделали больно. Но если мне было больно от этих людей, я сразу молился и говорил: Боже, я прощаю, называя имя этого человека. И я молился каждый раз, когда становился на колени пред Богом, и каждый раз называл имя определенного человека до тех пор, пока рана не будет полностью затянута. Пока полностью рана не будет исцелена в чувствах моих. Я прощал, и я верил в это время Богу, Его Слову, что Бог меня не обвиняет, хотя память еще остается, и рана кровоточит. Но во всяком случае она не будет загнаиваться. Когда я говорил: Боже, я прощаю, в это время Бог омывал мою рану и обеззараживал ее, чтобы болезнетворные микробы не раздражали мою рану и чтобы она не гноилась. Если мы этого не делаем, то загноение получается. Бесы начинают приставать к такой ране. Мы становимся одержимыми, огорченными на весь мир людьми и смотрим через какое-то стекло, которое все извращает. Мы начинаем не доверять тем, кто нас любит, и начинаем верить тем, кто поступает с нами коварно. Тогда удивлялся, думаю, ну неужели не видят? Неужели открыто не видят, что эти люди им льстят, их ненавидят, они им верят, а этих любящих людей отбрасывают? Такое часто встречается в преклонном возрасте, у пожилых людей. Они начинают делить своих детей на два лагеря. К одним они благоволят, которые просто из скорости им улыбаются и пытаются выдавить все наследство из них. А к тем детям, которые к ним благоволят и любят, они подозревают их и избегают с ними общения и дуются на них все время. Это не только мое наблюдение, это социология так говорит. Это наблюдатели так говорят. Это так встречается со старыми людьми, когда они не хотели прощать в свое время своих сыновей и своих дочерей, которые были непослушны им. Вы не найдете почти полностью послушных детей. Потому что дети родились и генетически несут нашу природу. И я часто говорю родителям: не очень-то огорчайтесь, не возмущайтесь. Это ваше отражение, они невиновны. Помогите им, войдите в их положение. Я в твое время ходил в лаптях. Слушай, сейчас не то время. Я в твое время не ел так, но сейчас не то время. Да я вот этим занимался, ты чем занимаешься? Ну слушай, ты же был в другом времени. Но если взять его в то время, возможно, он делал бы то же, что и ты, может быть, лучше, чем ты. Но чего ты его коришь, что он не в том времени живет? Наоборот, войди в это время, пойди, пойми это время. И вот здесь получается бездна, трещина между людьми того времени и между людьми этого времени. Молодое поколение легко воспринимает это время, а старое поколение живет теми временами. Но христиане никогда не живут прошлым, запомните. Они как дети, они все время смотрят в будущее. Они готовы к любым изменениям в церкви. Они готовы изменить ход служения, род служения, вид служения. И не буду говорить: а наши отцы так не поклонялись, а в нашей церкви так не делали. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Так как мы поклоняемся сегодня, завтра мы будем поклоняться иначе, как Дух Божий даст нам. Мы должны быть как дети. И поэтому здесь Дух Святой показывает, что мы имеем дело с дьяволом. Он показывает: «Господи, да не исторгнет он моей души. Если у меня была неправда, пусть со мной поступает так же, как я поступал с ними». Теперь я молюсь совершенно другой молитвой, и я говорю: «Боже, прости меня так, как я прощаю моим должникам, и мне так хорошо становится. Мое сердце успокаивается». Вы знаете, сколько много грехов ваших были бы покрыты, если бы вы помиловали людей. Простите им 100 динариев, и вам будет прощено 10 тысяч талантов. Простите 10 динариев, и вам будет прощено 10 тысяч талантов. Он сказал: «Вы никогда не сможете оплатить своего долга мне, но я вам все прощаю, если только вы простите». Вы помните эту притчу? А тот схватил своего товарища за 100 динариев и стал душить его. Один талант — это 30 с лишним килограмм серебра или золота. 10 тысяч талантов — это громадный вес, громадная сумма. Один динарий — это 16 грамм. 16 грамм и 5 десятых — один динарий. Это плата наемника, это плата солдата римского на один день. 100 дней надо работать. И человек должен был эту сумму. Он схватил его за горло и сказал: «Отдай мне». И написано: товарищи огорчились. Вы знаете, Святая Церковь будет огорчаться. Они будут жаловаться, когда будут видеть, что кто-то согрешил, просит прощения, а его не милуют. Они пойдут и будут жаловаться Богу. Потому что мы одно, органически единое тело, и это непрощение будет оскорблять нас. Это непрощение будет оскорблять святое тело Иисуса Христа. Они пойдут и начнут жаловаться Богу. Скажут: «Ты простил ему 10 тысяч талантов, а он не может простить 100 динариев». И тогда царь позовет его и скажет: «Иди сюда, неверный, немилостивый. Я тебя помиловал, 10 тысяч талантов, ты не можешь 100 простить динариев. А теперь я возвращаю мое слово. Я забираю то, что я тебе простил. Отдай мне 10 тысяч талантов. Вот когда ты отдашь мне 10 тысяч талантов, тогда я тебя выпущу». Бросьте его, он никогда не отдаст. Эти люди погибнут. Здесь говорится о вечной гибели. Давид призвал на себя вечную смерть, когда сказал: «Пусть враг топчет землю жизнь мою, если я поступал с людьми, которые были в мире со мною, не так, как ты учишь». Теперь он дальше говорит, 7 стих. «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих. Пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту». Сонм — это множество людей, которые окружили, как враги его. А он говорит: «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства моих врагов». Восстань, пробудись. Вы, наверное, помните, когда мы говорим «Восстань, Господи», мы будем веру. Здесь опять Дух Святой все время будет показывать, что вся работа Божия и помощь Божия будет приходить через веру. Как Христос, спящий в лодке. И они разбудили эту спящую веру, потому что она спала, и волны заливали их. И они разбудили: «Учитель, погибаем, проснись, пробудись». Это слово «пробудись» и слово «пробудись» там, учитель, проснись, пробудись, погибаем. Когда мы так молимся, мы приводим веру в движение. Потому что вера, еще раз повторяю, вера действует только в кризисах. Вера называет несуществующее существующим. Вера будет спать и отдыхать до тех пор, пока она не нужна, пока ею не нужно пользоваться. Если нет врагов, зачем нужна вера? Вера будет спать. Но когда появятся враги, тогда вам придется разбудить вашу веру и сказать: «Господи, пробудись для меня на суд». И Бог пробудится, вера пробудится. Вера придет в движение в вашем сердце. И поэтому здесь мы встречаемся с феноменом веры. Что пророк действовал по вере. Он пробуждал свою веру. Она находилась в нем, она спала, она дремала. Возможно, в вас тоже дремлет вера, и вы молчите. Он говорил: «Когда я молчал, обветшали кости мои на мне от вседневного стенания моего, день и ночь на мне тяготела рука твоя». Но когда он открыл уста свои и заговорил к Богу, вера проснулась. Так и здесь. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против ярости врагов моих. Стих 9. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Прекрасно. Сегодня немногие святые могут так сказать. Они даже не уверены, святые ли они. Я часто, когда занимался этим вопросом, был немножко социологом и любил задавать вопросы именно этого порядка. А сегодня вы святой? Сегодня нет. Вот попощусь, помолюсь, вот. Ну, так вы святой. Да что ты ко мне пристал? Нет, ну будет время, когда вы будете святым. Ну, достигну. Но вообще было время святым? Было. Вот когда я покаялась, одна сестра мне говорила. Среднего бывает. Ты либо нечестивая, либо ты святая. Ты знаешь, что если ты нечестивая, надо что-то делать. Нечестивым можно только родившись от нечестивого, а святым можно только родившись от святого. Невозможно достигнуть положение святого, достигнуть. Нужно родиться в нем. Рожденный от Бога – это святой человек всегда. Со всеми своими недостатками, со всем своим характером, с генетикой своих отцов, он святой, потому что Бог искупил его кровью своею. Раз искупленный, значит святой. И Давид здесь уповает на праведность и на непорочность в себе. Скажите, как он мог уповать? По правде закона непорочный был, так законом не оправдается никакая плоть. И невозможно было законом оправдаться. Но он сказал, суди меня, Господи, Господь народы судит, и меня тоже суди, Господи. Но только суди меня по непорочности моей во мне. Непорочность – это нет порока, это праведность. Откуда можно взять такую праведность? Откуда можно взять такую непорочность? Когда Слово Божие говорит, вот он и в ангелах своих усматривает недостатки. Горние перед ним не являются абсолютно чистыми. Он видит в них недостатки. И они в смирении ходят, зная, что Бог видит их недостатки. А нам предложена возможность смотреть в лицо Бога и знать, что Он не видит в нас недостатка. Во мне. Что же живет во мне? Христос живет во мне. А если Христос живет во мне, то Он без недостатка. И когда Он посмотрит на Него, Он непорочный, Он чистый, Он святой. По непорочности моей во мне. Когда я так говорю и молюсь, я имею в виду Христа, живущего во мне. Я имею в виду праведность, которую я получил даром. Я не имею в виду мои заслуги, я не имею в виду мои дела, я имею в виду Его дело. Вот что здесь Давид имеет в виду. Вот что здесь Дух Святой имеет в виду. Господи, но в этом суде Бог будет давать возмездие, но это возмездие будет праведнику хорошее возмездие, нечестивому плохое возмездие. И поэтому он говорит, суди меня. Давид хотел получить возмездие от Бога. Он хотел получить награду в этом возмездии, потому что он праведен. И эта праведность, которая была в нем, была дар Божий в нем. И он Духом Святым уразумел это через закон. А сегодня святые Евангелие хотят обратить в закон Моисея. А Давид в законе Моисея усмотрел благодать Божию и Евангелие Божие. 10 стих. «Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытываешь сердца и утробы праведные Божии». Одно и то же обстоятельство служит двум целям в этом стихе. «Да прекратится злоба нечестивых, а праведника ты испытываешь». Ибо он на тебя уповает. Бог дает одно и то же обстоятельство, и одно и то же обстоятельство останавливает и прекращает злобу врагов и испытывает нас. Испытывает нас. Люди в определенных обстоятельствах, в одних и тех же, разные люди по-разному реагируют. Одни в этих обстоятельствах становятся крепче, сильнее, а другие становятся кривыми уродами. Они начинают говорить, что есть причина, почему они такие печальные, есть причина, кто их оскорбил, и вот они ходят со своей обидой. А праведника ты испытываешь, потому что праведник простил. И когда он простил, Бог залечил его раны, и радость начинает. Бог испытает нас. Он допустит, что враги подойдут, но и к тем врагам подойдут враги. И тем врагам придется теперь не только иметь вид благочестия, но Бог сдерет эту маску, когда начнет судить. Он сорвет маску с лицемера, который внешне прощает, а внутри носит мечи, как Иав, приближенный Давида. Подал руку Амисаю, которого Давид послал, которого приблизил к себе, а он позавидовал ему. И Амисай не остерегся, протянул ему руку. Он взял его за бороду, чтобы поприветствовать его, и вонзил ему меч. Конечно, Давид заповедал своему сыну Соломону, чтобы он не отпустил Иава в преисподнюю без крови, за то, что он двух мужей, которые лучше его, убил без моего позволения. И Бог это сделает. Несмотря на то, что Иав был отличный воин, помазанный муж Божий, но он позавидовал, он не хотел слушаться. У него было независимое часто мнение. Давид говорил одно, а он мыслил по-другому. Он понимал, что Бог через него производит победы. И так здесь Слово Божие говорит: «Суди меня, Боже». Бог судит народы, меня тоже суди. Мы должны призвать суд Божий на себя. Не бойтесь призывать на себя суд Божий. Потому что Бог будет судить, но Он хочет, чтобы вы сами попросили, чтобы Он судил вас. Не ждите, пока Бог будет судить вас без вашей на то просьбы. Он будет судить мир, когда они Его об этом не просят, но Он хочет судить свою церковь, чтобы она попросила Его. Рассуди меня. Прежде чем вы скажете Богу: суди меня, скажите Ему о правде вашей и о непорочности. Скажите, где вы получили эту праведность. Скажите: благодарю Тебя, Небесный Отец, что Ты оправдал меня. А теперь суди меня по праведности моей, которую я имею даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. Праведность. Есть разница в словах взять на себя и бросить за свой хребет. Вы знаете, противники оправдания мне говорят: на каком основании ты говоришь, что грехи не на Иисусе? На том основании, что Слово Божие говорит: грехи на Иисусе, но грехи могут быть и за Его хребтом. Есть разница взять на себя грех, и есть большая разница бросить за свой хребет. Такие места тоже есть в Священном Писании. Куда вы их денете? Он бросил за хребет грехи мои. Не на себя взял, а бросил за хребет. Есть разница. Когда он берет на себя, вы получаете прощение. Когда он бросает за хребет, вы получаете оправдание. Это разные вещи. Когда он бросает в пучину морскую, это не на себя берет. Когда он говорит: грехов их и беззаконий не вспомяну более, уже не на нем. Если грехи были бы на Иисусе, то он бы помнил их. Но он не помнит их, потому что он бросил их за свой хребет. И Давид знал эту мысль через закон. А мы и через закон, и Евангелие не хотим принимать этого. Мы хотим помнить: да, мы прощены, и грехи мои на Христе. Ну и проси у этого Христа что-нибудь еще. Что Он тебе даст, распятый? Ничего. Он дал тебе жизнь вечную, и вот корчься в муках и под проклятием умирай. Но когда Он воскрес, Он снимет тебя с креста. Ты не будешь все время на нем. Ты воскреснешь вместе с Ним. И поэтому какая бы теснота ни была, Он выведет. Вот о чем здесь Он говорит. Он говорит о праведности. Щит мой в Боге, спасающем правых сердцем. Щит – это вера. А наипаче возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И в чем этот щит? В Боге. То есть практически это вера в Боге. Это вера – сам Бог. Этот щит – сам Бог. Бог – моя защита. Бог – моя ограда. Бог – мой щит. Иногда люди думают, что вера – это что-то отдельное от Бога. Вера – это сам Бог, вера – это Иисус. Он начальник, и он совершитель этой веры. И поэтому, когда наследие Божие не пытается веру отделять от Иисуса, а Иисуса от веры, у них будет все получаться. Бог будет их щитом веры. Бог будет их надеждой, якорем надежды. Он будет именно любовью, знаменем любви над ними. Не надо отделять веру от Иисуса и Иисуса от веры. Здесь он именно так и говорит. Он провозглашает это. Провозглашайте это в молитве. Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Бог судья праведный, всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается к Богу, то вот что Бог делает против этого человека. Он стрелы свои делает палящими. Это стрелы, это слова молитвы в устах праведника. Как Иисус, я уже говорил, являлся стрелою изостренною. Бог говорит о нем, он сделал меня стрелою изостренною и в колчане своем хранил меня. Иисус изостренная стрела в колчане. Есть место Писания, блажен человек, у которого сыновья молодые, они словно стрелы в колчане. И вот люди думают, что это надо сыновей рожать. Не дочерей, а сыновей. А здесь показывается, что такое эти стрелы, сыновья. Это обетование веры. Иисус дал много обетований, и каждое обетование – это изостренная стрела. И поэтому Бог, судья, строго взыскивающий, стрелы свои делает палящими. Он возбуждает праведника, праведник горит ревностью и начинает провозглашать. Да будут постыжены все делающие беззаконие. Это палящая стрела. Бог сделал ее палящей. Когда вы говорите это в вере, в ревности Божией, когда вы ревнуете святостью Божией, это из стрелы палящие Божьи в ваших устах. Вот так Бог делает палящими свои стрелы. Вот так приготавливает сосуды смерти. Вы являетесь сосудом смерти и жизни, Павел так и сказал. Кто как нас воспринимает? Ибо мы, говорит, являемся благоуханием Богу, запахом живительным на жизнь и запахом смертоносным на смерть. Кто способен к сему? Он задает вопрос. Кто способен быть сосудом смерти и сосудом жизни? Праведность, не обличающая, не осуждающая неправедность, не есть праведность. Бог делает сосуды свои, сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Кто это? Невеста, церковь, святые, праведные, непорочные. Если вы не способны этого делать, то вы потеряли свою непорочность, ищите, приобретите ее, и тогда в ревности Божией встаньте на защиту святых заповедей Божиих, святых границ Божиих, чтобы в церкви больше не было нарушений, чтобы грешники не расхаживали взад и вперед, чтобы сдернуть маску благочестия. Вот о чем здесь говорится. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего. После того, когда он обратил злобу нечестивого на его голову, после того, когда зарыл нечестивого в яме, которую он выкопал для другого, он сказал, а теперь славлю Тебя, Господи. Теперь вы видите, когда надо славить Бога? Вот человек бы славил Бога, когда нечестивые расхаживали, рыли яму для праведника, ставили сети, праведник попадал бы в силки, а вы бы славили Бога. Аллилуйя, слава Богу, пусть Бог разберется с этими нечестивцами. Нет. Ваши молитвы, ваши исповедания должны разить врага. Они должны повергнуть его в ту яму. По крайней мере, слава Богу, что не вам приходилось ее копать. Он сам ее выкопал, сам трудился. Поэтому он уже взял на себя этот труд могильщика. Пусть туда и пойдет. А как его туда загнать? Простить его. Обиду простить. Вы думаете, когда вы прощаете обидчика, то он действительно прощен? Нет. Это вы освободились от боли. А обидчик будет прощен только тогда, когда он исповедает свой грех, познает его, придет к вам и попросит у вас прощения. Только тогда обидчик будет прощен. Когда мы говорим: «Боже, я прощаю его», этим самым я избавляюсь от обиды. И когда я избавляюсь от обиды, этим самым я закапываю его туда. Когда я обижаюсь, то возмездие, которое должно прийти на моего врага, приходит на меня. Еще раз повторяю, когда я обижаюсь на моего обидчика, то возмездие Божие, которое должно постигнуть моего врага, приходит на меня. Почему? Потому что я моей обидой, моим непрощением взял на себя его вину и несу его наказание. А он радуется, ему нет никакой беды. И он говорит: «О, я могу делать, что хочу. Вы видите, я праведно поступаю. Если бы я поступал неправедно, меня давно постиг бы суд Божий». Вы обратили внимание, часто суд Божий не постигает этих негодных, нечестивых людей, которые сами воду не пьют и другим мутят. Потому что святые не научились прощать. Когда вы будете прощать, вы загоните в яму этого могильщика, который копал ее для вас. Простите его, и если он не придет, не покается, не исповедует своего греха, то вы освободились от обиды, а он попадет в эту яму. И вот тогда вы будете славить Господа. Это будет награда праведнику, когда он омоет стопы свои в крови нечестивых. Вот так заканчивается эта песня, седьмая песня. А теперь я попрошу всех встать, и мы споем песню.